Тайна императорского имени. Во время своего четвертого и последнего посещения Рима король Карл задержался там довольно долго. Он прибыл в вечный город 24 ноября 800 года и покинул его только 25 апреля следующего. Перед защитником Святого Престола на этот раз стоял ряд весьма ответственных и сложных задач. Рим он посетил, как и раньше, по призыву папы. Но теперь, несмотря на то, что с 774 года Карл величал себя королем франков и лангобардов, положение было значительно более острым, чем прежде. Новый папа Лев III, человек слабый и тщеславный, не нашел общего языка с местной знатью. Размолвка превратилась во вражду. 25 апреля 799 года папа подвергся нападению на улицах Рима. Избитый и искалеченный, ему выкололи глаз и вырвали язык, Лев III был помещен в монастырь Стефана и Сильвестра, откуда ему удалось бежать под опеку сторонников Карла. Не чувствуя себя в безопасности в Италии, папа попросил франкского посла Гермера доставить его ко двору своего государя. Летом или в начале осени того же года Лев III прибыл к Карлу в Падерборн. Сюда же пришли и письма его врагов, обвинявших Льва III в многочисленных преступлениях. Карл дал папе эскорт из духовных и светских лиц и отправил его обратно в Рим, обещая вскоре последовать за ним. Однако это вскоре растянулось на целый год. Карл явно не торопился, словно обдумывая и подготавливая нечто. Зиму он провел в своей будущей столице Ахене, принимая различных послов, в том числе и некоего монаха из Иерусалима, передавшего королю благословение патриарха и реликвии от гроба Господня. В начале весны 800 года Карл отправился к Атлантическому побережью проверить строительство укреплений против нормандских пиратов. Затем совершил большой круиз по своим поместьям и городам Галлии. Между прочим, особо отметим это, он посетил Тур, где провел некоторое время, совещаясь со своим ближайшим другом и духовным наставником Алкуином. Только в августе король созвал генеральный сейм в Майнце, где заявил о своем намерении идти в Италию. Он прибыл туда в начале осени, некоторое время пробыл в Равенне и лишь 23 ноября спустился к Ментане, где был встречен Львом III, проводившим его в Рим. 1 декабря Карл созвал торжественное судилище в соборе Святого Петра. В состав трибунала вошли высшие духовные сановники франкского короля. Что до преступников, то они были уже давно в руках Карла. Судебные заседания тянулись до 23 декабря, когда папа особой клятвой очистился от возведенных на него обвинений. В скобках заметим, что к изувеченному Льву Третьему в это время чудесным образом вернулись зрение и речь. В тот же день, 23 декабря, Карл принимал новое посольство из Иерусалима, о нем речь ниже. А еще через день, на Рождество, 25 декабря, произошло следующее. Карл слушал в соборе Святого Петра праздничную мессу. Он стоял на коленях перед алтарем. Вдруг папа приблизился к своему гостю и одел ему на голову императорскую корону. Все находившиеся в соборе франки и римляне дружно, как по команде, воскликнули: «Да здравствует и побеждает Карл Август, Богом венчанный великий и миротворящий римский император.